Коль скоро касание к пространственному проводу совершилось, поступление не замедлит. Природа не терпит пустоты, и когда исключается плотная сфера, заменяются обычные восприятия тонкими. Устремление всегда осуществляется в созвучной ему среде, в той или иной степени осуществимости, и даже если процесс замедляется, сознание пребывает на уровне данного устремления. Каждый определяет сферу сознания устремлением, и каждый пожинает от природы его. Посмотрите, чем насыщают люди сущность своих устремлений, и как ограничены устремления их сферами плотного мира. Дальше видимости мысли их не идут. Сферы замкнуты кругом малого радиуса. Понятие беспредельности разрушает эти невежественные построения и выводит сознание на пространственные просторы. Нет конца, нет предела, нет ограничений. Дух живет в вечности, заключающейся в сознании человека. Осознать – значит приобщиться к жизни осознанной сферы. Жизнь человека заключается в его сознании. Разрушаем все ограничения, которые ставят предел мысли. В беспредельность зовем. Но тот, кто сосредоточивает все энергии духа на внешнем и плотном, будет жатву иметь в мире внешнем и плотном, но не за пределом его. Тот, чья мысль устремлена в беспредельность, смело пожнет от богатства сокровищ пространственной мысли. Тот, кто плотным ограничил себя, из сферы представлений плотного мира не выйдет. Тот, кто границу мыслей своих беспредельность поставил, для того все открыты пути. И путь духа в надземном намечается и определяется на земле, и обуславливается сущностью его устремлений.